Это был конец. Почему-то я даже не сомневался, что если старик пожелает, то все именно так и случится. Да и про отца я достаточно читал, чтобы понимать всю глубину распростершейся пропасти. Достаточно подсуетиться, чтобы дело вели люди, у которых погибла родня в той бойне, а с учетом тесных связей между магами в одной небольшой стране, это не проблема. Молчите, что же, у вас будет время подумать, юноша. Но прошение о переводе должно быть написано до последней недели августа. Итки, проводи нашего гостя. Меня будут искать, чувствуя себя полностью опустошенным, пробормотал я. Сейчас это казалось мне последней соломинкой, за которую можно было ухватиться. Может и будут, да только где, усмехнулся старик. Не думаю, что Игорь решит начинать ссору со мной без веской причины, а больше никто и не в курсе моего к вам интереса. Не дожидаясь моего ответа, он вновь зашарил в кармане свой мантии и вынул оттуда листок бумаги, после чего протянул его мне. Заглянув внутрь, я понял, что это было мое письмо Бьерну. ПЦ, промелькнуло у меня в голове. Не переборщил ли я, раздумывал Альбус Дамблдор, вспоминая недавнюю беседу. Да, судя по тому, что он увидел в памяти мальчика, тот понимал только язык силы, но сомнения остались. Нет, то, что юный Мартин примет его предложение, Альбус даже не сомневался. В конце концов, предоставленный выбор был лишь иллюзии такового, но в дальнейшем наверняка будут проблемы. Местами он даже сожалел, что не отдал тогда ребенка в руки Крауча, но старательно гнал от себя эту мысль. Много всякого он сделал за свою долгую жизнь, но до убийства детей опускаться не собирался. И все же ошибок прошлого он повторять не хотел. Нет, больше мягкости он позволить себе не мог. Узнав о том, что столь внезапно появившийся и вновь исчезнувший 4 года назад мальчик вполне себе жив, директор Хогвартса был шокирован. Такого удара от того, кого считал своим другом, он не ожидал. Зачем Филиусу это понадобилось? Что такого он увидел в мальчике? Непонятно. Зато последствия можно сказать налицо. При первой встрече юный Мартин чем-то неуловимо напоминал Тома, а заглянув в его память, Альбус только уверился в своих выводах. Тот нисколько не раскаивался в 5 оборванных жизнях. При этом не скажешь, что мальчик был злым или излишне жестоким, но взгляд на жизнь у него был несколько своеобразным. Конечно, тут была только и его, Альбуса, вины, поскольку идея с приютом явно оказалась не из лучших, но все же, кроме того, напрягало количество белых пятен в этой самой памяти, стертые или заблокированные клятвами воспоминания, многовато для 14-летнего подростка. Даже те сведения, которыми он давил на мальчишку, пришлось раскапывать из того дела с магловскими исследователями, а по крохотным обрывкам воспоминаний можно было лишь подтвердить общую картину. Тогда-то он не придал значения некоторым странностям, но теперь все встало на свои места. Флитвик подсуетился и замел следы. «Альбус, вы нас вообще слушаете?» Выдернул его из размышлений голос Минервы. «Что-то я совсем отвлекся», — мысленно посетовал Дамблдор, вспоминая, что уже 2-й час шел педсовет, посвященный скорому началу учебного года. «Прошу прощения», — задумался о своем. «Продолжай, Минерва». Кивнув, МакГонагалл вернулась к теме закупки новых учебных парт, ввиду полной изношенности старых, и вся эта рутина требовала внимания, иначе в этом замке в конец все развалится. Что поделать, одной магией сыт не будешь. Господа, перешел к делу Альбус Дамблдор, когда насущные вопросы были решены, в этом году у нас будет весьма необычный ученик. Поттер практически прошипел из своего угла Северус Снейп, заработав взгляды разной степени осуждения от своих коллег. «Нет, Северус, этот вопрос мы давно уже обсудили. Речь о другом юноше, Элионе Мартеме». Фраза произвела эффект разорвавшейся бомбы, и спустя несколько секунд абсолютной тишины вопросы посыпались валом. «Он разве жив? Сын Малера? Откуда?» И только Филиус Флитвик сохранил молчание, и взгляд его был полон осуждения. В дальнейшем обсуждении перевода нового ученика из Дурмстранга и возникающих из-за этого проблемах участия он не принимал. Но когда все преподаватели покинули кабинет директора, он немного задержался. «Ты совершаешь ошибку, Альбус», — произнес полугоблин. «Такие, как он, подобных обид не прощают. Возможно, Филиус, возможно. Но если он будет мстить лично мне, то я не вижу в этом ничего страшного. И все же зачем? Ты бы вновь стал дуть на холодную воду и не позволил мальчику раскрыть себя». «И все», — вполне искренне удивился Дамблдор, — «значит, ты так и будешь ему помогать?» «Нет», — столь знакомый Альбусу хищный оскал появился на лице преподавателя чар, Он уже не ребенок и в состоянии справляться со своими проблемами самостоятельно. Посмотрим, как долго ты сможешь удерживать его на коротком поводке. Год обещал быть тяжелым. Часть третья, глава 2. Последующие 3 дня я просидел в заперти, злой как собака и тихо ненавидя все вокруг. Старый ублюдок крепко ухватил меня за глотку, и самое паршивое было в том, что я не знал, как много он сумел раскопать. Но время шло, и нужно было что-то решать. Я не верил, что Дамблдор пошел на весьма рискованный с моей точки зрения вариант с похищением только ради ограждения моей тушки от некого мифического чужого влияния. У него явно были на меня какие-то планы и, если честно, сначала хотелось послать его куда подальше, чисто из принципа, ну и в надежде на помощь извне, или что со временем я найду способ сбежать. Но в итоге пришлось смириться, как бы то ни было, перевод в Хогвартс все же не конец, в отличие от альтернативы с лишением магии. Также я много думал о том, что делать в дальнейшем. Нет никаких гарантий, что Дамблдор действительно отстанет от меня, когда решит свои таинственные проблемы. Да и вообще, сидеть у него на коротком поводке никакого желания не было. Но что я мог? Пытаться устранить его физически? Даже не смешно, он одним мизинцем меня спеленает. Разве что сам издохнет от старости или другой кто поможет. В этом, кстати, было свое рациональное зерно. У старика просто обязаны иметься враги его же калибра. Только вот информации в этом плане просто критически не хватало. На что еще можно было надеяться? Раскопать что-то не менее провокационное на старика? Даже если опустить детали на тему, как это сделать, то в этом случае он может меня банально грохнуть, разумеется, если узнает. В общем, выходило, что нужно ждать шанса, но не просто сидя на заднице, а старательно его ища. Правда, при этом нужно соблюдать предельную осторожность. Как минимум к выпуску у меня должны быть варианты возможного противодействия, но хотелось бы заиметь их гораздо раньше. Писать заявление с просьбой о переводе из Дурмстранга в Хогвартс было тяжело. Я прекрасно понимал, что назад пути уже не будет. И дело даже не в Дамблдоре. Восстановиться обратно в Академию вполне реально, но вот мой стипендиат прикажет долго жить, и тут даже Бьерн уже ничем не поможет. А стоит 1 год обучения, ого-го, сколько, и мне это явно не по карману. Скорее всего, старик этот факт тоже прекрасно осознавал и использовал его как дополнительную страховку, ведь альтернативных источников знаний у меня попросту не было. А рассчитывать на то, что я смогу устроиться только за счет своих особенностей, слишком рискованно. Кстати, подобная писулька должна была передаваться лично студентам, но, как показала практика, в моем случае этого не потребовалось. Надежда, все еще теплящаяся где-то в глубине души, умерла окончательно. Каркаров либо не мог, либо не хотел вмешиваться, либо, но об этом варианте даже думать не хотелось, да и не играло это особой роли в данный конкретный момент. Получив требуемое, Дамблдор вновь превратился в доброго чудаковатого дедушку, видимо, таковой была его личина, причем настолько въевшаяся, что заменяла истинное лицо в повседневной жизни. Поразительный уровень двуличности. После этого я смог свободно перемещаться внутри дома, а также мне вернули мои вещи. Похоже, старик предусмотрительно прихватил их с собой. Даже палочки мне вернули, пусть и с настоятельной рекомендацией не крушить дом, но вот за кинжал пришлось выдержать настоящий бой. «Это моя вещь», — практически прошипел я, когда этот старый козел отказался мне ее возвращать. «Мальчик мой, подобные артефакты используются только для темной магии, кое не место в столь чудесном месте, как Хогвартс». Голос Дамблдора был полон осуждения. «Но если что-то случится, это исключено. Хогвартс абсолютно безопасен. И все же, в случае необходимости использовать подобную магию я смогу и без этого кинжала. Но это подарок, и я не хочу с ним расставаться». «Подарок?» – тут же заинтересовался Дамблдор, но мгновение спустя вновь стал безучастен. «Впрочем, неважно. Хорошо, я пойду тебе навстречу, но я не потерплю подобной магии в своей школе. Ты меня понял?» «Да, сэр». Не знаю, согласился ли он с моими доводами или решил сымитировать пряник после того, как от души прошелся кнутом, мне без разницы. Безусловно, даже такая мелочь немного приподняла мое настроение, но отношение к старику в лучшую сторону от этого точно не изменится. До начала учебы оставалось не так много времени, и я собирался потратить его с умом. Правила Хогвартса и местные законы были жизненно необходимой информацией. Кроме того, я собирался как можно больше узнать, как о событиях конца октября 80-го года, так и обо всем том конфликте в целом. В этом деле мне помогал домовик Икки, который, разумеется, с разрешения Дамблдора, поставлял мне необходимую литературу. Должен признать, конфликт подавался совсем в другом ключе, нежели в тех трудах, что я читал в Дурмстранге. Если там речь шла о гражданской войне, то тут скорее о кровавом беспределе. Как-то это сомнительно, учитывая, что в крупнейшем столкновении погибло всего 38 магов, тогда как во время войны с Гриндевальдом счет шел на сотни. Пропаганда победившей стороны, возможно, но с учетом весьма ограниченного источника информации разобраться нереально. Зато понятно было другое: в Хогвартсе меня ждал теплый прием. У многих в той резне погибла родня, и нетрудно догадаться, что они начнут до меня докапываться. Впрочем, пусть попытаются. Возникла и другая проблема: я так и не успел приобрести все необходимое в городе, как обычно откладывая покупки до последней недели, чтобы прошвырнуться по магазинам на пару с Виком. Мда, а ведь я даже письмо ему послать не могу, пока не попаду в эту гребанную школу. Разрыв с единственным другом был особенно болезненным, но тут старик стоял на своем. В общем, мне нужно было обновить гардероб. Кроме того, в Хогвартсе носили мантии вместо привычной для меня формы. Да и палочек у меня осталось всего две, а учитывая потенциальные проблемы, этого может не хватить. Плюс всякая мелочевка типа учебников. И тут были свои нюансы: поскольку я сирота, то оплату всего этого должна была взять на себя школа. Деньги-то у меня в принципе были, но зачем тратить средства, которые теперь неизвестно, когда получится возобновить. Но и ходить в откровенной дешевке, а то и в пувищах, не хотелось. Идеальным вариантом было бы совместить эти средства со своими личными. С этими-то размышлениями я и подошел к Дамблдору. Старик недовольно поморщился, но согласился с моими аргументами. Также он сообщил, что найдет мне сопровождающего, который покажет мне местный магический центр, ну и заодно проследит, чтобы я чего не выкинул. Последнее, разумеется, вслух не озвучивалось, но было и так очевидно. Заведение под названием «Дырявый котел» выглядело как дешевый притон. Даже нормального магического освещения не было, какие-то свечи и масляные лампы. И это вход в средоточие деловой жизни местных магов, просто мрак. Доставил меня сюда Дамблдор, где издал на руки пожилого вида худощавой женщине. «Здравствуйте, мистер Мартим. Меня зовут Минерва МакГонагалл. Я декан факультета Гриффиндор и преподаватель трансфигурации. Никак не могу привыкнуть к подобному обращению. И почему вообще Мартим, если к роду я не принадлежу? Хотя, с другой стороны, называть по случайно выбранной в приюте фамилии еще глупее. КХМ. Здравствуйте, профессор, преподаватель трансфигурации, это хорошо, но почему она смотрит на меня с такой неприязнью? Наследие предков, Минерва, покажи мальчику, что у нас и как, а потом свяжись со мной, я доставлю нашего гостя обратно». Дождавшись утвердительного кивка от МакГонагалл, старик бросил на меня предостерегающий взгляд и, ни слова не говоря, аппарировал. Сразу вспомнилось, как перед этим походом он ненадолго включил свое истинное лицо и настоятельно рекомендовал не распространяться о реальных причинах моего перевода. Тем временем женщина направилась куда-то вглубь этого странного заведения, и я поспешил следом за ней. Вход в магический район оказался замаскирован под кирпичную стену. Ну и клоака, невольно вырвалось у меня, как только проход оказался открыт. «Молодой человек, выбирайте выражение», — мгновенно возмутилась моя сопровождающая. Пожав плечами, я продолжил осматриваться. Мой комментарий был более чем уместен: кривая и весьма узкая улочка, разношерстные магазины, у большинства из которых вывески выглядели так, будто им не одна сотня лет, причем с тех пор к ним не притрагивались. Общим архитектурным стилем при этом и не пахло, каждый строил что и как хотел, и толпы куда-то спешащих людей, которые в этой тесноте изрядно мешали друг другу. На фоне нашего города это выглядело как откровенные трущобы. Недовольно поджав губы, профессор некоторое время сверлила меня взглядом, но, видимо, так и не уловила ни намека на раскаяние, после чего продолжила путь. Поход по магазинам затягивался из-за вездесущих очередей, такое ощущение, будто полнаселения магической Англии нагрянуло в этот косой переулок именно сегодня. А еще тут не продавали обычную одежду, что вообще попахивало маразмом. Видимо, еще придется прошвырнуться и по магловским улочкам Лондона, против чего я лично был совсем не против. После закупки учебников, мы направились за форменными мантиями. Необходимость ходить в этих тряпках меня совсем не радовала, но куда деваться. Да еще и жутко болтливая продавщица, подгонявшая заказ под мой размер, утомляла своим потоком красноречия. А уже на выходе я столкнулся с Малфоем-младшим в сопровождении матери и поприветствовал их вежливым кивком, заработав ответный жест от леди и ошарашенный взгляд от мелкого. Если я правильно помню, он как раз в этом году должен был начинать учебу и, судя по всему, вариант с Хогвартсом все же победил. А зря. Оставалось приобрести пару-тройку палочек, и МакГонагалл привела меня к невзрачному зданию с потрескавшейся вывеской «Элливандер» с какой-то подписью про семейный бизнес чуть ниже. Внутри царил полумрак, и стояло множество стеллажей с палочками. В общем, все выглядело в точности, как в привычной для меня лавке одного излишне разговорчивого вампира. Да и продавец был под стать заведению, совершенно седой, всклокоченный дедок с каким-то безумным взглядом. «Чем могу быть полезен?» — на удивление приятным тоном спросил он. «Мне нужны заготовки палочек без сердцевины. Дуб. 20, 24 и 26 санти». Уловив непонимание во взгляде продавца, я тут же поправился, в смысле 8, 9,5 и 10 дюймов. Конечно, не совсем те пропорции, но это и не важно. Уже давно я экспериментировал сначала с материалами, а потом и с длиной своих инструментов, и в результате выявил определенные закономерности. Например, боевые заклинания лучше давались с более длинной палочкой, а бытовые наоборот, с короткой. Хотя с научной точки зрения объяснению этому вроде, как и не было. Интересно, а что будет, если заказать себе настоящий посох? Хотя, наверное, ничего хорошего, придется вливать в разы больше силы, а прочность заготовки при этом не особо возрастет. Вы собираетесь сами вложить сердцевину? Декан Гриффиндора выглядела крайне удивленной, но зачем тогда сразу три? Нет, я использую их именно в таком виде, и они достаточно часто портятся, пояснил я, продемонстрировав одну из своих палочек, люмос. На кончике послушно зажегся свет, а у профессорши ошарашенно округлились глаза, отчего я мысленно поставил минус к профессионализму женщины. Если она не в курсе таких вещей, то чувствую, хорошего преподавателя трансфигурации мне не видать. Использование магии несовершеннолетними вне школы запрещено, практически прошипела МакГонагалл. Блин, точно, я же про это читал. Да уж, привыкнуть к подобному будет непросто. Заодно стала понятна и реакция женщины. Что же, свои претензии по поводу ее профессионализма пока снимаем. Извините, сложно привыкнуть к таким глупым законам. Похоже, мой ответ еще сильнее ее разозлил. Но чем думали авторы этого пункта, было откровенно выше моего понимания. И вот о каких достижениях на учебном фронте при таком раскладе может идти речь, особенно у маглорожденных и полукровок. У чистокровных-то наверняка есть методы обхода этого ограничения. С другой стороны, что мне сделают за нарушение? Отчислят, хотя да, не просто отчислят, а лишат магии и так далее по списку. «Вы позволите?» – встрял мастер и, дождавшись утвердительного кивка, взял мою палочку в руки и начал осторожно ощупывать, 9 с четвертью дюймов, дуб. Действительно, сердцевина отсутствует. Какой необычный случай. И все же я уверен, что палочки с жилой дракона подойдут вам куда лучше. По крайней мере, ваш отец пользовался именно такой. Вот это память у дедка. Лорду Мартему на момент кончины было под 60, и с тех пор прошло более 10 лет. Сколько же тогда самому Элливандеру? Впрочем, неважно, я сюда не догадки строить пришел, а за вполне конкретными вещами. Мне нужно именно то, что я заказал. Молодой человек, ну зачем вам эти недоделки? Тот, кто продал их вам, обычный шарлатан. Профессор, уверившись в упорности продавца, повернулся я к МакГонагаллу. Здесь есть другие подобные лавки. Женщина, по всей видимости, несколько растерялась, и в образовавшуюся паузу встрял сам Элливандер. Я сейчас принесу несколько экземпляров, и вы сами убедитесь в моей правоте. Не думаю, что это хорошая идея. На ум сразу пришлись воспоминания о моей прошлой попытке. И платить за возможные последствия мне не хотелось. Боюсь, что классические палочки мне не подходят. Что за вздор, юноша? В глазах продавца загорелся фанатичный огонь. Моя семья уже более 2000-летия изготавливает и продает палочки. За это время не было клиента, которому мы не подобрали бы верную спутницу. Ведь эта палочка выбирает хозяина, а никак не наоборот. И все же, я бы хотел получить именно то, о чем просил. Но Элливандер все так же упорно продолжил доказывать, что мне нужно купить полноценную палочку, Похоже, мое недоверие стало для него настоящим вызовом. А когда я уже было развернулся, чтобы попросту уйти из лавки, к нему присоединилась и МакГонагалл, уж не знаю за каким чертом. Кроме того, выяснилось, что в косом переулке других мастеров попросту нет и уже давно. В итоге, чтобы они от меня, наконец, отцепились, пришлось соглашаться. Хорошо, несколько раз глубоко вздохнув, дабы побороть подступающее раздражение, ответил я, только будьте добры сначала написать отказ от претензий. Ничем хорошим это не кончится. Глупости, отмахнулся Элливандер, после чего направился к одному из стеллажей. Приставив к нему лестницу, он начал с кряхтением копаться где-то на верхних полках. «Профессор, вы свидетель, я этого не хотел». У пылающего здания собралась целая толпа зевак, но никто толком не мог ничего поделать. Огонь оказался что надо, не адское пламя, конечно, но тушился крайне неохотно, а вот обороты набирал напротив очень быстро. Перекинуться на соседние домишки ему все же не дали, да и медленно, но верно, с ним все же справлялись. А около входа метался Элливандер и буквально рвал на себе волосы. Да и у МакГонагалл, которая стояла около меня, нервно подергивался глаз. А ведь я предупреждал. У меня же наоборот, впервые за последние недели настроение достигло отметки неплохое. Во-первых, я выпустил наружу то, что накапливалось все это время и стало гораздо легче. А во-вторых, мой контроль явно стал гораздо лучше. Если в прошлый раз палочка просто взорвалась в моей руке, то сейчас она вместо положенных искр изрыгала целые потоки магии, приобретающие всевозможные формы, но держалась. Первый десяток я даже смог более-менее контролировать, а вот потом случился такой вот казус. Видимо, и сам Элливандер действительно был хорошим мастером, только излишне самоуверенным. Ну, хоть ему хватило достоинства признать, что он сам виноват, и то хлеб. Хагрид, и что теперь делать? Прозвучал рядом со мной детский голос. Чуть левее стояла весьма контрастная парочка, мелкий, весь какой-то взъерошенный пацан и огромный бородатый мужик, с ростом хорошо за 2 метра. «Профессор Дамблдор обязательно что-нибудь придумает», – растерянно ответил гигант. «Да, пусть у старика теперь голова поболит на тему снабжения палочками первокурсников, мне ему предъявить все равно нечего, а я потом напишу вампиру и закажу несколько штук». День определенно удался. Часть 3. Глава 3. Лондонский вокзал Кинг-Кросс. Вот уж не думал, что маги столь нагло разместят точку отправления в главную школу страны вместе массового скопления обычных людей. Еще и прямо на перронах зону перехода организовали. Страна непуганных идиотов. Если присмотреться, то около барьера можно было заметить небольшую зону отчуждения, которую не пересекают маглы, но ведь это не значит, что они не попадут в нее случайно. А заклинаний, создающих физический барьер для неодаренных, ведь не существует. То есть чисто теоретически, магл мог попасть на платформу 9¾, название, кстати, тоже то еще. Более чем уверен, что подобные казусы время от времени и случаются, а в результате нужно отлавливать чужака и чистить память. Разумеется, это помимо тех случаев, когда они попадают сюда, провожая своих одаренных детей, но тут все законно. Да еще и половина магов является сюда в таком виде, что закачаешься. Не проще ли было выбрать нормальное место? Вообще вопрос маглоотталкивающих чар был весьма интересен. Мы проходили их на 3-м курсе, но вот как они работают нам, так и не объяснили. Точнее, полноценного объяснения вообще не существует, только теории и догадки. Человек, создавший это заклинание, явно был гением, но интересовало меня другое, по какому критерию шло различие. Чем-то мы от маглов явно отличались, причем именно вещественным, чтобы заклинанию было за что зацепиться. Вспоминая свое прошлое, я задавался вопросом, а не нашли ли это самое отличие те ученые, у которых я провел немало времени, или маги их остановили. Кстати, и родовая связь ведь из той же оперы возникает сама, спустя энное количество поколений. А еще все эти кодексы или родовые гобелены, все пользовались разработками древних магов, но никто не знал, как это работает. Определить родственную связь по крови научились, причем очень давно, но вот с таким эфемерным понятием, как магия, все было куда сложнее. Впрочем, все это лирика. Я не вполне понимал, зачем старик доставил меня сюда, а не сразу в этот гребаный Хогвартс. В ответ на соответствующий вопрос он лишь назидательно поднял палец и начал втирать что-то про традиции. Когда же он оставил меня одного, ситуация стала попахивать издевательством. Вот она, свобода, только сделай шаг и... Только вот всю дорогу я чувствовал на себе пристальное внимание, да и поздновато уже дергаться, из Дурмстранга пришло официальное подтверждение моего отчисления, заодно пришло сразу несколько писем, сначала от Виктора, который определился со временем возвращения в город и как всегда предлагал вместе смотаться по магазинам, еще пара от него же, в которых он выражал озабоченность моим молчанием. Письма схожего содержания были и от Бирна, ну и последнее было вновь от Крама и оказалось оно предельно лаконичным. Какого хрена? Видимо, оно было написано уже после того, как он узнал о моем переводе. Скорее всего, письма перехватывались одним ушлым старикашкой, который передал мне их в последний день августа. И вот что на это отвечать, правду нельзя. И даже не потому, что старик запретил, причина куда проще, если вдруг каким-то чудом все это всплывет. То первым на дно пойду именно я, а Дамблдор наверняка отделается легким испугом типа общественного порицания или штрафа. Придется как-то выкручиваться, хотя врать этим двоим не хотелось. Оказавшись по ту сторону барьера, я обнаружил пеструю и крайне шумную толпу магов. Сопли, слезы и причитания, такое ощущение, будто детей не в школу, а на войну провожают. Хотя, тут же пансионаты до рождественских праздников родители своих чад не увидят. Да, непривычно, но стоило этого ожидать. Чтобы избавиться от всего этого гамма, я сходу полез внутрь поезда, такого же древнего на вид, как и все, что я встречал в магической Англии. Очень надеюсь, что в этой школе хотя бы элементарные удобства есть, а не ночная ваза под кроватью и деревянная лохань для мытья. Забраться по железным ступенькам в чрево ближайшего вагона, имея на руках нехилого размера чемодан, оказалось тем еще развлечением. А все этот запрет на применение магии, мать его. Кстати, мне вроде как должно было прийти предупреждение из местного министерства, но то ли в хаосе косого переулка отследить нарушение не смогли, то ли Дамблдор постарался, так ничего и не пришло. Если я прав с первым вариантом, то наверняка и тут можно смело магичить, но проверять буду как-нибудь в другой раз. Устроившись в пустом купе, я закинул вещи на багажную полку, запер двери и с удобством устроился на койке. Все же есть плюсы в небольшом росте. До того, как поезд тронется, оставалось минут 15, а потом еще и ехать несколько часов. Конечно, можно было бы подремать, но из головы никак не выходили мысли о грядущих изменениях в моей жизни. Что я знал о Хогвартсе? Пусть и обычная школа, но из престижных. Образование вроде как дают неплохое. Учеников делят по 4 факультетам, но не исходя из специализаций, этого там вообще нет, а по личностным склонностям. Глупость в общем-то еще та, мне этого явно не понять. Мне предстояло выбрать один из этих факультетов при помощи некого артефакта, именуемого распределительная шляпа, который будет взвешивать мои склонности и черты характера. Не требовалось особого ума, чтобы понять, на Гриффиндоре и Слизерине мне лучше не появляться ни под каким предлогом. Именно выходцы этих факультетов были костяком сторон отгремевшей гражданской войны и скорее всего в школе они тоже на ножах. А с подачи папа не полегло немало народу по обе стороны баррикад и на ком могут попытаться отыграться дело ясное. Кроме того, Слизерин вроде как оплот аристократии, и тут добавится неприязнь за мое невнятное происхождение. Непонятный ребенок целого лорда от маглы, позор и все такое. В общем, скучно не будет. Не затем ли я вообще понадобился старику, дать извечным противникам общего врага и покончить с враждой? Нет, слишком наивно, хотя и возможно. Поезд уже давно тронулся, и плавное покачивание быстро загнало меня в состояние полудремы. А может, я и вовсе заснул. В реальность же меня вернул громкий разговор около двери в мое купе. Ты уверен, что он тут? Откуда ты вообще знаешь, что это именно он? Видел его в косом смоге. Точнее, тогда я не знал, кто это, но после случая с лавкой старины Олли. О, похоже, речь идет обо мне. Развлечения начинаются еще до того, как попал в Хогвартс. Как мило. Вот ведь темный выродок, мне показалось, или в голосе прозвучала зависть. И почему темный? Короче, я видел, как он заходил в этот вагон, и в других купе его нет, а это заперто. Ну, тогда чего мы ждем? Алахомора. Замок, запирающий дверь, громко щелкнул и дверь распахнулась. Значит, я был прав и магию можно уже смело применять. А вот то, что замки в поезде, везущем магов, не зачарованы от простейшего взлома, это уже косяк. На пороге возникла колоритная троица, два отчаянно рыжих парня, к тому же близнеца, и парнишка с явно выраженными африканскими корнями. На вид все примерно моего возраста, плюс-минус один год. Хотя рыжие как минимум на полголовы выше моего будут. Нагло зайдя внутрь, близнецы подошли к моей койке, а негр закрыл за собой дверь и так и остался около нее. Я же неторопливо перетек из лежачей позиции в сидячую. Стучаться не учили? С линцой в голосе поинтересовался я. Нет, я нисколько не опасался этой троицы. Ну не мог я поставить в один ряд учеников обычной школы и недавнего третьекурсника Дурмстранга. Возможно, я несколько переоценивал свои возможности, но мне даже немного хотелось, чтобы они меня спровоцировали. Это он, ткнул в мою сторону африканец. Значит, слухи не врут, нависнув надо мной выдал рыжик номер один. И выродок некроманта действительно едет в Хогвартс. Подхватил рыжик номер два. Проблемы, разве что у тебя, нагло усмехнулся правый близнец. Темному отрепью не место в нашей школе, поддержал его брат. Тебе лучше собрать вещички и сразу свалить, пока можешь. Эта манера, когда один подхватывал за другим, была довольно раздражительной. И все же, почему они упорно называют меня темным, и в чем причина такой неприязни? Ладно, потом все выясним. А если я откажусь, тогда мы тебе поможем. Сказав это, правый рыжик ухватил меня за отворот рубашки. Что же, они сами так решили. Выброс сырой силы в замкнутом пространстве произвел впечатляющий эффект, аж уши заложило. Но я-то в отличие от этой троицы был готов, а вот они на мгновение опешили. Пусть в рукопашной драке я не особо силен, за плечами довольно скудный опыт приюта и несколько стычек на первом курсе, но отточенная реакция и неплохая физическая форма никуда не делись. Вот уж не думал, что увлечение квиддичем может пригодиться в таком формате. Резко встав, тем самым добавляя силы удару, я вогнал свой кулак в живот правому близнецу, который так и не отпустил меня. Оказавшийся не готовым к такому повороту событий рыжик согнулся, хватая ртом воздух. Сделав небольшой шажок вперед, насколько хватает пространства между койками, я вытеснил обезвреженного противника на лежак, освобождая тем самым немного места для маневра. Тем временем его братец замахнулся для ответного удара, но моя палочка уже нацелена ему в грудь. Эвартистатум, отшатнувшись назад и с трудом избегая удара, направленного мне в лицо, выпалил я. Не имеющего возможности защититься рыжика мощно бросает в сторону двери, по пути сметая африканца. Тонкая перегородка не выдерживает, и они оба с громогласным треском оказываются в коридоре вагона. Да, переборщил, пожалуй. Шагнув следом за ними, я убедился, что оба живы, а темнокожий паренек даже в сознании пытается, не вставая, направить на меня свою палочку. И почему же я темный? Присев рядом и отклонив ее в сторону рукой, спросил я совершенно спокойным тоном, хотя внутри все буквально кипит от адреналина. Старая добрая драка, ты же из ДД Дурмстранга, слегка заикаясь, выпалил парнишка с таким видом, будто это все объясняет. Ну, из Дурмстранга и что теперь? Из соседних купе уже выглядывает народ. Нужно заканчивать этот фарс. Африканец даже не особо сопротивляться, когда я выдернул палочку из его рук и зашвырнул ее в угол. Наверное, собственный бред про жуткого темного мага из Дурмстранга навевает не лучшие мысли. Желания добивать что-то хрипящего в купе рыжика номер один не было, на первый раз с него хватит. Бить же не сопротивляющегося парнишку тем более не хотелось. Все же подозреваю, что они младше меня, не думаю, что с местными старшекурсниками было бы так просто. Взяв с багажной полки свои вещи, я спокойно прошел мимо растерянных зевак. Мельком брошенный на часы взгляд показал, что до прибытия оставалось не так уж и много времени. Похоже, я действительно умудрился заснуть. Теперь нужно было найти свободное купе и переодеться. И все же, это случайность или происки старика, вынужден признать, но Хогвартс действительно впечатлял. Эдакий сказочный замок, башенки, бойницы, шпили и все такое. Да и от станции мы ехали в каретах, что добавляло соответствующей атмосферы. Разве что странные крылатые лошади, ну не знал я названия этих магических существ, немного портили впечатление. Уж больно они специфично выглядели. До замка добрались без приключений, но одному в карету сесть было нельзя, поэтому пришлось мириться с наличием пары соседок. Благо они оказались спокойными и я, уставившись в окно кареты, в полуха слушал их болтовню. «Ты слышала?» «Говорят, Гарри Поттер приехал в Хогвартс. Про этого персонажа я читал. Вроде как об него убился этот их Волдеморт или как там его. Только вот авады свойства рикошетить не имеют, Так что, на мой взгляд, это просто официальная версия, тогда как реальные события по каким-то соображениям решили не афишировать. А вот дальше речь пошла про некого бастарда рода Мартим. Благо, внешность моя им явно была неизвестна, так что узнать удалось много интересного. Например, что в Дурмстранге учатся исключительно темные маги, а конкретно я перевелся в Хогвартс, чтобы свершить месть, убив Дамблдора. Да, на деле-то все едва ли не наоборот. Понятно, что это просто сплетни, но направление их мне совершенно не нравилось. Внутри замок от Дурмстранга не особо отличался, все те же просторные коридоры, украшенные картинами и гобеленами. Толком не понимая, что теперь делать, я следовал течению толпы, которая вынесла меня в просторный зал, в котором стояло несколько рядов длинных столов, за которые и усаживались прибывшие ученики. Первым делом мое внимание привлек необычный потолок, который выглядел как открытое звездное небо. Пожалуй, это было действительно красиво. Создатели в свое время немало поработали над сказочной атмосферой этого места. На противоположном конце зала стоял еще один стол, за которым восседал Дамблдор и, судя по всему, преподаватели. Сейчас многие места пустовали. «Что вы здесь делаете, мистер Мартим?» — раздался позади знакомый голос. Обернувшись, я обнаружил Минерву МакГонагалл, которая сверлила меня недовольным взглядом. Ну что на этот раз? Надо было все же разузнать у старика, что к чему, но разговаривать с ним не хотелось от слова совсем. Пришел вместе со всеми. Церемония распределения еще не началась, следуйте за мной. Поскольку особого выбора у меня не было, я направился следом за профессоршей. За дверьми зала оказалась целая толпа первогодок. По крайней мере, на первый взгляд это выглядело именно так. Они удивленно уставились на меня, а я на них. Только не говорите. Ну конечно, все именно так и оказалось. Распределение мне предстояло проходить вместе с ними. Шествовать на глазах всей школы в толпе мелкоты было унизительно. Видимо, уловив мое настроение, первогодки старались держаться от меня подальше, сформировав своеобразную буферную зону вокруг моей тушки. Потом еще и МакГонагалл торжественно выставила небольшой стульчик, как раз под стать 11-летнему ребенку, спокоящийся на нем шляпой. «Друзья, рад вновь увидеть вас всех в сборе», — встав со своего больше похожего на трон кресла, с широкой улыбкой начал вещать Дамблдор, — «но особенно я рад событию, которого не случалось уже более двух десятков лет. К нам на четвертый курс из Дурмстранга перевелся новый ученик. Знакомьтесь, Элион Мартим». Судя по жиденьким аплодисментам, многим это имя ничего не говорило, правда, подозреваю, что их быстро просветит. Зато хватало весьма громких перешептываний, а с самого левого стола и вовсе раздался свист. Присмотревшись, я обнаружил там ту самую парочку рыжих недоумков. Понятно, с одного раза до них не дошло. По традиции, каждый ученик распределяется с помощью шляпы самого Годрика Гриффиндора. Думаю, будет уместно, если мы предоставим нашему гостю возможность первому пройти эту процедуру. Сделав несколько шагов вперед, я едва не споткнулся, напоровшись на пристальный взгляд ярко-желтых глаз. Приплыли. И он тут, в том, что это не могло быть простым совпадением, я даже не сомневался. Заметив мое внимание, обладатель необычных глаз спокойно отсалютовал мне бокалом. Сделав над собой усилие, я решительно надел шляпу, но даже не подумал садиться, не желая поворачиваться спиной к преподавательскому столу. Раздраженное шипение МакГонагалл я и вовсе пропустил мимо ушей. «Так-так-так, вот эта встреча!» — прозвучал рисковатый женский голос в моей голове. Жажда мести, доходящая до ненависти, жадность до знания и свободолюбие, близкое к бунтарству. Но при этом вам не чуждо понятие верности, но только относительно тех, кто заслужил такое доверие. Куда же вас отправить, молодой человек? Никакого Слизерина или Гриффиндора, постарался как можно четче подумать я. Вот как? Что же, вынуждена согласиться, резон в этом есть, вас там явно не ждут. Значит, Равенкла или Хаффлпафф? Первое подходит вам куда лучше, только есть одна проблемка. Какая? Он, в следующий миг у меня перед глазами возник образ человека с желтыми глазами, декан Равенкла, Филиус Флитвик. Я чувствую, что старый ворон вызывает у тебя сильные эмоции, Филиус. Имя звучало знакомо, но я никак не мог вспомнить, где его слышал. Нет, с меня хватит и старика, а от всех этих таинственных персон лучше держаться подальше, даже если они подкинули мне действительно полезную вещицу. Хотел бы помочь, сделал бы это в открытую. Значит, решено. Хаффлпафф, громогласно объявила шляпа. На этот раз и вовсе повисла полная тишина. Дамблдор, кажется, чем-то подавился и закашлялся, а желтоглазый уткнулся лицом в ладонь. МакГонагалл тоже выглядела ошарашенной, но нашла в себе силы указать мне на нужный стол. Из чего такая реакция на выбор факультета, который, по сути, ни на что не влияет? Или у них разрыв шаблона с того, что темный маг выбрал Хаффлпафф, который считается обителью тихих и спокойных учеников? Впрочем, меня их предрассудки мало волновали. Спокойно проследовав в указанном направлении, я занял место с краю, где, подозреваю, опять же осядут первогодки. Зато от основной массы учеников факультета, с которыми общаться сейчас не было ну никакого желания, меня отделяло значительное расстояние. Дальше вновь пошло распределение, только сначала шляпа спела весьма криво срифмованную песенку. Новички, которых на первый взгляд было около полусотни, быстро расползались по факультетам. Из всего этого табора внимание я обратил только на двоих. Гарри Поттер, кажется, именно его я видел в сопровождении того гиганта в косом переулке, он поступил на Гриффиндор, и Драко Малфой, попавший на Слизерин. Как и чуть ранее, первогодки не решались садиться со мной рядом, сохраняя буферную зону, что несказанно меня радовало. По окончанию распределения Дамблдор выдал какой-то несвязанный набор бреда, и на столах появилась еда. Разнообразие впечатляло, хотя я бы посмотрел на лица первогодок, если бы их накормили тем, чем принято у нас в Дурмстранге. Эх, как же мне всего этого будет не хватать. Как только пир закончился, я собирался проследовать за учениками своего факультета, но меня вновь перехватила МакГонагалл. «Профессор Дамблдор ждет вас в своем кабинете, мистер Мартим». Было не так много вариантов того, зачем я мог понадобиться старику. Наверняка ведь из-за инцидента в поезде. Так и оказалось. Как только мы дошли до его кабинета, вход в который скрывался за статуей Гаргульи, он сразу же насел на меня. «Мальчик мой, ты не успел приехать в Хогвартс, а уже развязал драку», укоризненно посматривая на меня, произнес старик. «Я только защищался. Знаю», тяжело вздохнул Дамблдор, «поэтому не буду тебя наказывать, невзирая на то, что первым удар нанес именно ты. Но не жди такого снисхождения в следующий раз, насилие не решает проблем, а только порождает новые. Мы друг друга поняли». Гениальный совет от человека, который силой заставил меня перевестись в Хогвартс. Хотя, может, он-то как раз и готов к потенциальным проблемам, чего не скажешь обо мне. Да, сэр, к общежитию Хаффлпаффа меня отконвоировала все та же МакГонагалл. Вход оказался аж в подвале, и чтобы попасть внутрь, нужно было постучать в днище одной из вмурованных в стену бочек, причем со строго определенным ритмом. По крайней мере, так объяснила профессорша, ибо перед ней и так все спокойно открылось. Внутри было светло и просторно, огромный круглый зал, с множеством удобных даже на вид кресел. В центре стояла крупноватая женщина в возрасте, кажется, я видел ее за преподавательским столом, и вещала о традициях факультета. Поддержка друг друга, взаимовыручка, советы и помощь по учебе, и прочее тому подобное. Помнится, у нас в Дурмстранге новичков встречали схожим образом, но подозреваю, что тут все взаправду. Пока женщина вещала, мы молча стояли и слушали, но вот когда она закончила, и ученики стали разбредаться, МакГонагалл решительно направилась к ней. «Помана, нужно куда-то определить новичка, не к первокурсникам же его. Ах да, или он, правильно», как-то натянуто улыбнулась женщина и, дождавшись моего утвердительного кивка, продолжила: «Меня зовут Помана Спраут, и я декан Хаффлпаффа, приятно познакомиться. Сейчас мы тебя куда-нибудь устроим, Седрик». Подошедший на зов парень с любопытством глянул на меня, но тут же переключил свое внимание на декана. «Профессор Спраут, вы звали меня?» «Да, Седрик, у вас в спальне вроде как раз одно место пустует, проводи туда Элеона и покажи, что к чему. Домовики к вашему приходу уже доставят его вещи». «Как скажете, профессор», кивнул парень и вопросительно посмотрел на меня, «идем». Перспектива ночевать в одной комнате с группой незнакомых мне людей не особо радовала. С другой стороны, в этом и ничего страшного вроде не было. И, тем не менее, спросить лишним точно не будет. «А одиночных комнат здесь нет?» «Нет», — покачала головой Спраут. «Не стесняйся, ты быстро со всеми подружишься». «Интересно, а она сама в это верит?» Судя по несколько растерянному выражению лица, не особо. Но раз других вариантов у меня не оставалось, пришлось следовать за своим провожатым. Проход к общежитиям начинался с круглой двери в стене, и сам коридор несколько напоминал нору. Соответствуют своему символу, барсуку, а ты действительно из Дурмстранга? Полюбопытствовал парень, как только мы углубились в коридор. Да, лаконично ответил я, не желая развивать тему. Говорят, у вас там изучают темную магию. Смотря что ты подразумеваешь под этим термином. Ну-у, на пару секунд задумался парень, наверное, магия, которой можно убить. Убить можно и агураменти или внезапным люмосом кого-нибудь до инфаркта довести. Конечно, это насквозь шаблонный ответ, но, как я неоднократно отмечал, о подобных вещах многие просто не задумываются. Парень вновь задумался и не успел ничего ответить, поскольку мы пришли. Комнатка оказалась столь же уютной, как и гостиная. Небольшой каминчик, видимо для атмосферы, ряд круглых окон под самым потолком, и 5 кроватей с балдахинами. Внутри помимо нас оказались и 3 остальных обитателей комнаты. Седрик Дидгари, представился парень, протянув мне руку для рукопожатия. Пришлось сделать небольшое усилие над собой, чтобы ее пожать. Все же эти люди никоим образом не виноваты в том, что я тут оказался против своей воли. И нам теперь жить бок о бок несколько лет. Так что не стоило вымещать на них свое дурное настроение. Следом представились и все остальные. Как и говорила декан, мои вещи оказались на самой дальней кровати. Разложив их и отгородившись от мира тяжелым, плотным балдахином, я достал книгу и погрузился в чтение. Что бы ни твердил мой разум, но заснуть в комнате с 4 незнакомыми парнями у меня не получалось. Я попросту не мог расслабиться из-за такого грубого нарушения личного пространства. В итоге, провалявшись так около часа, я решительно начал одеваться и собирать свои пожитки. После чего, стараясь не шуметь, выскользнул в коридор и начал свои поиски. Не знаю, в чем причина, но двери в комнатах не запирались, даже не имели замков. Подозреваю, что в женском крыле все иначе, но в мужском именно так. Я же искал пустую комнату, но все попавшиеся мне помещения уже были заняты. Виток за витком я поднимался вверх по кишкообразному туннелю, когда мне начали попадаться запертые двери. Не требовалось особого ума, чтобы сложить 2 и 2, скорее всего, заперты именно бесхозные. И все же, на всякий случай я дошел до конца, но только уверился в своей правоте. Получалось, что в мужском крыле около 20 комнат, т.е. общежитие рассчитано на 100 парней и примерно столько же девушек. Видимо, создавалось с изрядным запасом, потому что на Хаффлпаффе сейчас училось максимум 100 человек обоих полов. Дальше тянуть смысла не было, и я приступил к своему делу. Алахомора, но простейшее отпирающее заклинание не помогло. Следом провалились и попытки использовать оба известных мне более сильных варианта. Что же, зайдем с другой стороны. Достав из рукава кинжал, я, тщательно вспоминая каждую завитушку, изобразил руны отпирающей схемы, которую мы проходили на соответствующих занятиях. Теперь следовало аккуратно напитать ее магией. Положив руку на полученный рисунок, я крайне осторожно начал вливать силу, но ничего не происходило. Немного осмелев, я увеличил поток, но и это не принесло результата. В конце концов, я потерял терпение и влил столько магии, сколько мог. С громким треском кусок двери около ручки отвалился и провалился вовнутрь, а сама дверь, наконец, распахнулась. Шагнув в помещение, я обнаружил точно такую же комнату, как и та, куда меня определили, разумеется, пустую. К счастью, местные домовики поддерживали порядок и в ней. Осмотрев вылетевший кусок двери, я так и не обнаружил ничего напоминающего замок. Понятно, было запечатано магией. К счастью, сама по себе дверь была совершенно обычной и легко восстановилась с помощью репаро. В качестве финального штриха на внутренней стороне я изобразил запирающую рунную схему. Все, теперь быстренько разложить свои вещи и можно наконец-то поспать. Грохот в щепки разлетевшейся двери заставил меня на одних рефлексах скатиться с кровати, заодно ухватив лежащую под подушкой палочку. Спустя пару секунд я решился немного приподняться и посмотреть на источник шума. На пороге, в чем-то типа длиннополой ночнушки, разукрашенной овечками, стоял Альбус Дамблдор. При этом в правой руке он держал палочку, а в левой полуторный меч, а взглядом шарил по комнате, но, видимо, зрение еще не привыкло к темноте, поэтому сразу он меня не заметил. Но вот когда это произошло, Элион Мартим, произнес старик после полного облегчения выдоха, и тон его не сулил мне ничего хорошего. Часть 3, глава 4. Манипула Браво наступала прямо на ощетинившуюся копьями фалангу. Расстояние стремительно сокращалось, и стычка становилась неизбежна. Еще немного и вот с оглушительным треском ломаются копья, а пехота переходит на короткие клинки. Точнее, так должно было быть, а на деле было лишь легкое постукивание и невнятное толкание щитами. Но и это действие требовало моей полной концентрации. «Офигеть!» – раздался негромкий, но полный восхищения возглас, на автора которого тут же начали шикать. Этой мелочи хватило, чтобы я потерял необходимую степень сосредоточенности, и маленькие фигурки на столе утратили даже намек на строй и осмысленность действий. Все же тяжело контролировать столь массовую анимацию, даже если работаешь с объектами пару сантиметров высотой. И долго учиться такому трюку, полюбопытствовал сидящий рядом со мной Дидгари. Как-то так получилось, что остаться одному мне ну никак не получалось, постоянно кто-то ошивался поблизости, обычно как раз Седрик. Декан что ли велела присматривать, хотя на Хаффлпаффе в принципе все очень дружные и новички быстро обрастали друзьями. Но я-то себе новых знакомств не искал, по крайней мере, пока. Я и раньше особой общительностью не отличался, а сейчас обстановка и настроение вообще не располагали к подобным шагам. ХМ. Рассчитать форму солдат и спектр необходимых движений, потом отрабатывать контроль над ними. Мне потребовалось около месяца. В идеале можно научить их все делать и самих, но это уже уровень выпускника. Наши соседи, волею судьбы оказавшиеся поблизости во время урока трансфигурации, уже успели переключиться обратно на лекцию МакГонагалл, но теперь вновь начали прислушиваться. Равенклавцы, как я уже понял, народ в основном любопытный и жадный до знаний. Рассчитать, удивился парень. Да. Ну и как ему объяснить, что их с самого начала учили черт знает чему? Как оказалось, в Хогвартсе изначально преподают некую смесь визуального стиля с набором готовых формул. То есть ученики за годы учебы тупо приобретают некий запас возможных преобразований, зачастую абсолютно бесполезных. А самостоятельно рассчитывать формулы учат уже на 6-м и 7-м курсах тех, кто решит изучать этот предмет углубленно. Единственным, пусть и относительным плюсом этой системы было то, что они гораздо раньше начали изучать преобразование живых объектов. «Молодые люди, я вам не мешаю», — холодно поинтересовалась незаметно подошедшая МакГонагалл. «Нет, профессор», — чисто на автомате ляпнул в ответ я. Вот как, глаза преподавателя опасно сузились, а потом удивленно распахнулись, когда она, наконец, заметила, чем собственно мы тут занимались, что это такое, мистер Мартин. Даже без моего контроля фигурки продолжали, пусть весьма криво и неохотно, но все же двигаться, изображая битву. А началось все с того, что, придя на общую с Равенкла лекцию по трансфигурации, я обнаружил на партах множество спичек и иголок. Наверное, первокурсники занимались. И поскольку ничего нового я на занятии не услышал, то мне быстро стало скучно и пришлось искать, чем себя занять. Благо, стараниями Хорнера, анимацию я все же неплохо освоил. Моя курсовая работа за прошлый семестр. Собственно, так оно и было. Как оказалось, подобные задания профессор выдавал каждый семестр, только переводом на общую кафедру за провал уже не грозили. Но ведь в Дурмстранге баллы лишними не бывают, чтобы от них отказываться из-за собственной лени. Поэтому отнекиваться от весьма любопытной задачки я не стал. Интересно. И, тем не менее, это не повод отвлекаться от лекций. Вам что, заняться нечем? Ну, вообще-то да, я все это уже проходил. Только произнеся это, я понял, что совершил большую ошибку. Женщина буквально побледнела от бешенства, видимо, такой намек на то, что трансфигурацию в Хогвартсе преподают на слабом уровне, пришелся в больное место. «Будьте добры, продемонстрируйте», – прошипела она, выкладывая на парту передо мной мышь. «Она их что, в карманах держит?» На несколько мгновений я замешкался, но потом вспомнил, что темой занятия было превращение этого самого грызуна в кубок. Только вот соответствующей формулы у меня заготовлено не было, а сама МакГонагалл вроде как готовой пока не делилась. После недолгих колебаний, я превратил мышь в изящную чашку, самое близкое к заданию, что было в моей памяти. У сегодняшнего занятия другая тема, с каким-то торжеством в голосе объявила МакГонагалл. «Дайте мне 10 минут и...» Попытался было воззвать к ее разуму я, но тут же оказался перебит. Минус 10 баллов с Хаффлпаффа за занятие посторонними вещами во время урока. И я рассчитаю требуемое, все же закончил я. «Нет, мистер Мартин, вы самонадеянно заявили о своих знаниях и позволили себе развлекаться во время лекций. Так смиритесь же с закономерным результатом. Но, В общем, в итоге меня выгнали с лекции за спор с преподавателем и назначили отработку. Вот ведь стерва, учит не пойми чему, так еще и всех инакомыслящих не выносит. Но я бы не сказал, что это меня так уж огорчило. Старик и так навешал мне подобной радости на месяц вперед. Хотя я реально опасался, что он меня той ночью попросту грохнет. Как оказалось, организовав себе личную комнату, я попутно грубо проломил один из слоев защиты Хогвартса, и до Дамблдора тут же дошла весть о вторжении. Выволочку он мне устроил знатную, но комнату все же оставил за мной, чему я был бесконечно рад. Это оказалось единственным местом, где можно спокойно посидеть в одиночестве на территории этого излишне навязчивого Хаффлпаффа. К этому добавилась еще и потасовка с гриффиндорцами, которая случилась на третий день моего здесь пребывания. Рыжикам захотелось реванша, только на этот раз их было не трое, а пятеро. Только вот результат остался прежним. Ну не понимают ребятки, что сверстники с местным образованием для меня не соперники, а уж младшие и подавно. По крайней мере, когда доходит до применения магии. Другое дело старшекурсники, но эти пока не лезли. Еще сюрпризы могли быть от слизеринцев, у которых боевая подготовка должна быть на уровне, но они пока предпочитали наблюдать. Вообще ситуация меня откровенно начинала бесить. Да, с подачи папа не полегло немало народу, но ведь это они на него насели, а никак не наоборот. И уж тем более я-то тут при чем, но видимо местных это волновало мало, я был заведомо признан виновным. За драку влетело всем, хотя, казалось бы, в чем моя вина? Ну и поскольку одно наслоилось на другое, Дамблдор обрадовал меня необходимостью в ближайший месяц, 3 раза в неделю по вечерам отбывать трудовую повинность. На деле это вылилось в протирание местных картин от пыли и нанесение на них же специального защитного состава. А добра этого в замке было навалом. Ну, хоть немного освоюсь в этом лабиринте лестниц и переходов. В этом плане Хогвартс кардинально отличался от Дурмстранга. Если в Академии, как правило, опирались на рациональность, то тут такое ощущение, что замок строил конченый псих. Вообще первая неделя выдалась весьма насыщенной. Новые люди, новые предметы, новая обстановка, новые порядки. Все это выматывало до нельзя. К примеру, я никак не мог понять, зачем мне посещать занятия гербологии. Я пропустил первые 3 года обучения и ничего не понимал в предмете. И уж тем более он мне и даром не был нужен, поскольку фермером я становиться не собирался. Но профессор Спраут была непреклонна. Хорошо, хоть с остальными предметами таких расхождений не было. Хотя там была своя проблема. В большинстве случаев я опережал учебную программу на 1,5 года и больше. Разве что за исключением выбранных мною факультативов, рунах и нумерологии. Про местную боевку, защиту от темных искусств, я вообще молчу. Там занимались откровенной ерундой, изучая мелких магических вредителей и способы защиты от них. Интересные события приходили из совсем уж неожиданной стороны. Во время завтраков тут принято доставлять почту адресатам и к моему полному удивлению, не обошла эта тенденция стороной и меня. Осмотрев конверт, я обнаружил на нем знакомый герб, Малфой. Вытащив и развернув лист пергамента, я углубился в чтение. «Мистер Мартин, до меня дошли слухи, что вы перевелись в Хогвартс. Догадываюсь об истинной подоплеке этого решения и приношу свои соболезнования, но речь пойдет не об этом. Как вы должно быть в курсе, мой единственный сын, Драко, также поступил на первый курс данного учебного заведения. Помня наше давнее сотрудничество, я прошу по мере сил присмотреть за ним. В долгу не останусь, Л.М. Скорее всего, ему рассказал об этом сын, хотя может он и изначально все знал. По крайней мере, я бы такому варианту не удивился. А вот просьба была неожиданной, но по-своему заманчивой, я бы с удовольствием воспользовался возможностью покопаться в их библиотеке. Да ту же книжонку, явно уведенную у моих же предков, я бы не прочь прочитать еще раз. Тогда ведь многое казалось мне непонятным. Но с другой стороны, становиться нянькой для обладающей не самым покладистым характером малолетки, мне не улыбалось. В итоге, после недолгих колебаний, я ответил, что если сложится ситуация, в которой я окажусь неподалеку и смогу чем-то помочь юному Малфою, то я, безусловно, так и поступлю, но на большее рассчитывать не стоит. Чтобы отослать письмо, пришлось переться через весь замок в Совятню, где можно было воспользоваться школьной птицей. Хорошо, хоть дорогу туда я уже знал. Через 2 дня пришло еще одно послание, в котором лорд Малфой выражал удовлетворенность такой моей позицией. Заниматься картинами оказалось скучно и муторно. Поначалу легкое разнообразие вносил треп их обитателей, но и это быстро приелось. Чего еще ждать от грубого слепка личности? Чем-то это напоминало мою первую работу в книжном, только там за это платили, пусть и немного. Хорошо, хоть тратить на это приходилось по 2 часа трижды в неделю, в принципе не так уж и накладно, хотя все равно приятного мало, особенно когда осознаешь, что наказали тебя по большей части ни за что. Пришедший завхоз, наконец, объявил, что сегодняшняя морока закончена, после чего забрал инструменты и с ворчанием удалился. Можно было возвращаться в общежитие факультета. Мысленно прикинув свое местонахождение и расположение конечной цели, я с тяжелым вздохом констатировал, что понятия не имею о необходимом маршруте. Чертов лабиринт. Ничего, добредем до центральных лестниц, а там станет все понятно.